Кстати, много наших соотечественников, которые переезжали, эмигрировали в США, они как раз-таки проходили такой способ получения гражданства. Да? Они шли в американскую армию, служили там какой-то период времени, даже многие участвовали в операциях в Ираке и в Афганистане и становились гражданами Соединенных Штатов Америки. Поэтому логично было бы сделать и у нас так. Вот хотя бы такой закон приняли, на учет не стал, служить не хочешь, значит, не любишь новую родину, а значит, пошел нахуй отсюда.